Глава 14. Ключ от ворот. Несколько протрезвевшая от мороза и быстрой езды компания переключила внимание на дворовые постройки. Даже Белкин с любопытством заглянул в баню, провел рукой по стенам, обшитым плотно подогнанной вагонкой, заглянул в теплую парилку, в которой еще пряно пахло березовыми вениками, и подумал, что когда ему станет невмоготу, здесь можно незаметно от других покемарить часик-другой. Он вышел из бани, постоял на пороге, прислушиваясь к голосам одноклассников, доносившимся из-за дома, и, убедившись, что в обозримом пространстве никого нет, вытащил из кармана бутылку. Высоко запрокинув голову, он сделал большой глоток, подержал ледяную водку во рту, чтобы согрелась, и проглотил. Потом поднес кулак к широко раскрытым ноздрям, и тут взгляд его упал на створку ворот, открытую настежь. Ему стало неуютно. С того дня, как он пустился в бега, его непреодолимо потянуло в замкнутые помещения, и он чувствовал себя в безопасности только при виде запертой двери и крепких стен. Тем временем Вешний первым зашел в дом и опустил сумку Ирины посреди большой комнаты с камином, стены которой украшали чучело животных и птиц. «Где мои апартаменты?» — спросил он, обходя круглый обеденный стол и рассматривая голову кабана с загнутыми кверху клыками, пристроенную над зеркалом. Следом за ним в комнату вошла Ирина и тотчас села на диван. «Как я устала!» — объявила она. «Который час? Сумку подай, пожалуйста». Пирогов со снегом в бороде занес коробку с провиантом и поставил ее на стол. «Нет худа без добра», — заметил он. «Здесь, по-моему, намного лучше, чем в гостинице. Если не ошибаетесь, я первый согласился сюда ехать». «Саша», — голосом умирающей произнесла Ирина, «спроси у хозяина, сколько мы ему должны. Я рассчитаюсь». В дверях произошла короткая, но шумная борьба. Земцов не пропустил Люду вперед, и она, не потерпев такого неуважения, сунула ему за воротник куртки снежок. Раскрыв немой рот и втянув голову в плечи, Земцов несколько мгновений прислушивался к острым ощущениям, после чего с рычанием кинулся на Люду, одновременно пытаясь извлечь снежный шарик из-под рубашки. Эта сцена не осталась для Ирины незамеченной. Она встала с дивана и, гулко ударяя каблуками по дощатому полу, стала ходить по комнате. «Здесь холодно», — громко сказала она. «Где хозяин?» «Слушаю вас», — отозвался Курга, вовремя зашедший в комнату. Он держал в руках коробку с шампанским. «Надо растопить камин, это первое. Второе, где моя комната?» «Здесь всего две комнаты на втором этаже», — ответил Курга. «Одна мужская, другая женская». Ирина круто повернулась на каблуках и с недоумением посмотрела на Кургу. «Вот как? А почему вы сразу об этом не сказали? Я бы сюда не поехала. Надо же, всего две комнаты. Надеюсь, посуды у вас достаточно? Или тоже всего две тарелки? Одна мужская, а другая женская?» «Тарелок достаточно», — ответил Курга и вышел на улицу. «Я, например, могу спать в бане», — сказал Белкин, снимая пуховик и оставляя его на полу в прихожей. «Правильно», — подтвердил Земцов, несколько порозовевший от борьбы с Людой. «А Андрей с Пироговым могут спать здесь, на этом диване». «Что?» — вспылил Вешний. «Прошу не указывать, где мне спать. И вообще я привык спать с женщиной, а не наоборот». «Он просит $300 в сутки», — тихо сказал Пирогов, приблизившись к Ирине. «Я уже посчитал. Получается, по 50 баксов с носа. По-моему, это слишком круто». «Земцов!» — громко позвала Ирина, чтобы привлечь внимание всех. «Отдай хозяину $600 за двое суток. Я потом тебе верну. Мне далеко за кошельком лезть». «А почему Земцов?» — простодушно спросила Люда, поправляя прическу у зеркала под кабаньей головой. «Мы сейчас все скинемся». «Не надо», — протяжно произнесла Ирина и покачала головой. «Я так решила. Пусть это будет моим подарком вам». «Вот это широта души!» — первым оценил щедрость одноклассницы Белкин. Когда он услышал про $600, то сразу поделил эту сумму на 6 человек и подумал: «Ни хрена себе, Да на такие бабки я месяц пить могу. Хорошо, согласился с предложением Ирины Земцов и сунул руку в нагрудный карман куртки. Сколько это будет в рублях по курсу? А разве у тебя нет валюты? Скривилась Ирина. Рубли, рубли. Я уже забыла, как они выглядят, эти деревянные. Чего мы ждем? Не вытерпел Белкин и стал решительно раскурочивать крышку коробки с провиантом. Где тут тарелки и стаканы? «Я хочу немного отдохнуть, у меня разболелась голова», — проворчала Ирина. «Где эта женская комната, будь она неладна? Андрей, проводи меня, пожалуйста. Да-да, и сумочку прихвати». «Вот рюмки», — сказал Пирогов, кивая на антикварный буфет. «Я первый нашел». «Без нас не начинать», — предупредил Вешний, взялся за сумку Ирины и первым стал подниматься по скрипучей деревянной лестнице. «Начинайте, не ждите», — разрешила Ирина и мельком взглянула на Земцова. Люда взялась сервировать стол, хотя валилась с ног от усталости. Наверное, из-за того, что с утра начала пить шампанское. Пирогов присел у камина, соображая, как разжечь огонь. Земцов ходил из угла в угол, поглядывая в зарешоченное темнеющее окно. Белкин задремал, сидя на диване и высоко запрокинув голову. Со второго этажа не доносилось ни звука. Хлопнула входная дверь. В гостиную вошел Курга. Лицо его было растерянным. «Я прошу прощения», — сказал он. «Кто-то из вас поспешил закрыть ворота на замок, а я еще не загнал снегоход во двор. Будьте добры, дайте мне на минуту ключ».